Женщина смело взглянула на него и сказала: «Старший, если вам есть что сказать, то говорите, но учтите важность этого куска нефрита». Цанькунь не сказал ни слова, но его глаза засияли от радости. Он уже знал, что эта Юньфэй была преемницей знаменитой школы Цихуан. Хотя школа Цихуан была уничтожена таинственной силой, этой женщине каким-то образом удалось уйти целой и невредимой. После этого женщину с куском нефрита, содержащим наиболее ценные рецепты таблеток школы Цихуан, захватили в зачарованном дворце и принудили стать наложницей. Теперь, по прошествии многих лет, она наконец-то нашла способ сбежать с куском нефрита. Цанькунь был на средней стадии дзидан. Хотя тропинка к последней стадии была тонкой, его техника культивации была очень ограничена. Он боялся, что никогда не сможет войти в последнюю стадию. Но если бы он смог заполучить в свои руки этот кусок нефрита и сделать таблетки согласно рецептам внутри, он смог бы достичь последней стадии дзидан. Женщина тяжело вздохнула. Не говоря ни слова, она достала пустой кусок нефрита. Запечатлев информацию на нефрите, она сказала: «Старший, я закончила. Если вы позволите мне уйти, этот нефрит будет вашим». Цанькунь рассмеялся и сказал: «Хорошо, во-первых, отдай нефрит. Когда я проверю информацию внутри, я отпущу тебя». После этого он пошел вперед. Женщина быстро крикнула: «Стойте!» Она держала нефрит в правой руке. С помощью небольшого количества духовной силы она могла раздавить эту копию. В то же время она отступила на два шага. Глядя на Цанькунь, она сказала: «Старший уже на средней стадии дзидан, и я только достигла стадии дзидан. Я на один уровень ниже старшего, так что я не могу забывать об осторожности. Вы можете не сдержать своего обещания, когда получите камень». Цанькунь слегка нахмурился. Глядя на нефрит, он сказал: «Что ты имеешь в виду?» Юньфэй сделала глубокий вдох и четко произнесла: «Я хотел бы попросить старшего отступить на 1000 футов. Я оставлю нефрит здесь. Старший может подойти сюда и забрать кусок нефрита только когда я отойду, иначе я немедленно раздавлю его и покончу с собой. Тогда вы не получите ничего». Цанькунь холодно улыбнулся. «Что за шутки? Как я узнаю, настоящий этот нефрит или нет? Что, если ты обманываешь меня?» В это время ни один из них не заметил, что в хаотически разбитых звездах появился разлом длиной в 3 фута. Он начал излучать волны черной энергии. Лицо Юньфэй напряглось, она хотела что-то сказать, говорить, но Цанькунь ее перебил. «У меня нет времени, чтобы тратить его на тебя. Отдай нефрит, и я позволю тебе выжить. В противном случае не вини меня за безжалостность. Что касается нефрита, я приму свое поражение». Когда он закончил говорить, он медленно направился вперед. Он мог преодолеть эти 10 футов в одно мгновение, но Цанькунь двигался медленно, потому что боялся, что она неосознанно раздробит нефрит. Тогда он действительно ничего бы не получил. Юньфэй сжала челюсти. Она бросила нефрит в сторону и быстро убежала от Цанькуня. Цанькунь молнией погнался за нефритом. Как только он догнал его, он схватил его в руку и внимательно изучил божественным сознанием. После этого он сразу заволновался и безумно рассмеялся. Заметив убегающую Юньфэй, он быстро погнался за ней. На этот раз, его скорость явно отличалась от прежней. Он двигался в несколько раз быстрее. Хотя Юньфэй убегала так быстро, как только могла, она тайно следила за движением Цанькуня с помощью божественного сознания. Заметив, что он поймал нефрит, у нее вдруг появилось действительно плохое предчувствие, и она прибавила скорости, но вскоре ее охватило отчаяние. Цанькунь не сдержал своего обещания, а погнался за ней. Юньфэй мысленно усмехнулась. «Цанькунь, даже если я умру, если ты используешь этот нефрит, чтобы очистить таблетки, ты умрешь страшной смертью. Это твоя собственная вина». Затем она вздохнула и, сдавшись, решила остановить свое собственное сердце. Цанькунь увидел, что Юньфэй перестала бежать и решила сдаться. Он громко рассмеялся и быстро помчался вперед. «Так как ты дала мне этот кусок нефрита, я позволю тебе умереть в удовольствии. Дай-ка я хорошенько разгляжу это тело и узнаю, что же в нем такого необычного. Если ты удовлетворишь меня, может быть, я даже отпущу тебя». Как только Цанькунь закончил говорить, он вдруг яростно уставился в сторону хаотически разбитых звезд. Сначала он очень удивился, но затем удивление сменилось страхом. Цанькунь вдруг замолчал. Юньфэй на секунду замерла. Она посмотрела на хаотически разбитые звезды. У нее невольно открылся рот от изумления. Она видела только, что в кольце хаотически разбитых звезд появился разлом, который быстро расширялся. В мгновение ока он стал более 5 футов в ширину. Разлом образовал дугу, подобно спине зверя. Это заставило всех, кто видел его, почувствовать холод в сердце. В море демонов были только красные разломы, которые появлялись между внутренним и внешним морем, поэтому, если разлом появился в таком месте, это значило нечто грандиозное. Этот разлом не только испускал черную энергию, но и был довольно большим, в то время как разломы, которые появлялись между внутренним и внешним морем, были небольшими. Но разлом перед Цань Кунем и Юнь Фэй был довольно большим. Как только он появился, Цань Кунь почувствовал покалывание на макушке. Он тут же отбросил мысль об убийстве Юнь Фэй, и ему резко захотелось сбежать отсюда. Но стоило этой мысли оформиться, как он тут же подавил ее. Его глаза загорелись, когда он посмотрел на кольцо хаотически разбитых звезд. Его сердце успокоилось. Там стояло ограничение, так что, что бы ни вышло из этого разлома, оно не сможет выйти из кольца. Так что не было никакой необходимости бежать. В это же время разлом внезапно начал расти. От него исходили волны черного света. Вскоре наружу спокойно вышел молодой человек в черном плаще. У него была белая копна волос, которые развивались за спиной, придавая ему вид старика, но его глаза были безжалостными. Наиболее заметной частью была темно-фиолетовая звезда на лбу, от которой исходило фиолетовое свечение. Казалось, что она была наполнена демонической энергией. В лучах черного света из разлома позади него он был похож на демона, который только что вышел из ада. Человек даже не оглядывался назад. Он взмахнул правой рукой, и большой разлом за ним быстро начал закрываться. Почти в мгновение ока разлом полностью исчез, оставив только демонобогоподобного юношу. Он стоял в воздухе. В его глазах проявились признаки сожаления, и он посмотрел через кольцо хаотически разбитых звезд на Цань Куня и Юнь Фэй. Цань Кунь испытывал чувство ужаса с того момента, как только увидел юношу, вышедшего из разлома. Из-за того, что между ними было кольцо, он не мог проверить юношу божественным сознанием. Но даже если бы кольца не было, Цань Кунь не посмел бы этого сделать. Ему казалось, если этот человек вышел из такого большого разлома, то уровень его культивации должен быть невообразимым. Этот юноша, по крайней мере, должен быть на стадии Янинь, или даже на стадии формирования духа. Разве он смеет оскорбить такого человека? Но что более важно, ему казалось, что он уже когда-то слышал о том, что только что увидел сам. Когда беловолосый юноша посмотрел на него, пусть и через разбитые звезды, у него подкосились ноги, и ему захотелось бежать, но он остановил себя. Цань Кунь знал, что даже если побежит, то юноша, способный пройти через кольцо, мгновенно его догонит, так что бежать или стоять на месте, все равно, на самом деле побег лишь раззадорил бы его. К тому же, если юноша не сможет выйти из кольца, то, оставшись на месте, он по-прежнему будет в безопасности. Думая об этом, Цань Кунь вдруг остановился, сцепив руки. Он почтительно сказал: «Ученик 5-го поколения заколдованного дворца ядовитого короля, Цань Кунь, приветствует старшего». У Юнь Фэй едва не остановилось сердце, она только была близка к смерти, а затем стала свидетелем такой сцены. Ее мысли было примерно таким же, как у Цань Куня, вот только она думала, что если убежит, то ее убьет Цань Кунь, но если останется, то у нее будет шанс сохранить себе жизнь. Подумав об этом, она почтительно сказала: «Младшая ученица школы Цихуан, Тумо Юнь, приветствует старшего, Прим, Ред». «Да, я тоже заметила, что-то непонятное творится с ее именем». Беловолосый юноша отвел от них свой холодный взгляд. Он посмотрел в сторону кольца хаотически разбитых звезд. Поразмыслив некоторое время, он похлопал по дорожной сумке, и в его руке появилось маленькое существо. У зверя было 3 пары крыльев на спине. Его ясные глаза словно пронизывали насквозь. Она сразу же полетел вперед. Как только его крылья заработали, он быстро направился к центру кольца. Вскоре после этого обломок начал светиться белым светом. После того, как он погас, появилась копия зверя. Когда два зверя встретились, они громко завизжали и начали нападать друг на друга. Беловолосый юноша нахмурился. Он махнул рукой, после чего тело зверька вдруг начало дрожать. Его тело сформировало небольшое торнадо и вылетело из кольца, приземлившись на плечо юноши. После взмаха его руки зверь исчез. Этим беловолосым юношей был Ван Линь. Он использовал метод из памяти древнего бога, чтобы открыть туннель и покинуть землю древнего бога. После выхода из туннеля он появился в кольце хаотически разбитых звезд. Чтобы выйти, ему нужно было пройти через кольцо. Из разговоров Дому и остальных, он имел представление о том, на из себя представляет это кольцо. Изначально он хотел уйти тем же способом, которым пришел, но задача была слишком сложной, и среди воспоминаний древнего бога по какой-то причине почти не было никакой информации о перемещениях. Если задуматься, то все-таки в этом был смысл. Учитывая, насколько сильны были древние боги, им действительно не нужны были формации для перемещения. Они могли легко открыть черную дыру и путешествовать с ее помощью. Конечно, это не значит, что в воспоминаниях древнего бога не было никаких сведений о формациях для перемещения. Иначе, почему в четвертом царстве была такая формация? Ван Линь ненадолго задумался. Его глаза были полны решимости, и он направился в сторону кольца. В тот момент, когда Ван Линь вошел в кольцо, у Цань Куня замерло сердце, хотя выражение его лица оставалось прежним. Это не в первый видел, как кто-то отправился в кольцо. Много лет назад он наблюдал за тем, как некто на стадии Янин из заколдованного дворца направился в кольцо. Он умер таким ужасным способом, что даже его Янин не смог сбежать, и был поглощен таинственной силой. Так что, когда он увидел Ван Линя, направившегося в кольцо, он сразу напрягся. Юнь Фэй была еще более напряженной, чем Цань Кунь. Она поставила все свои надежды на этого юношу. Она думала, что если Ван Линь сможет выбраться из кольца, то Цань Кунь не станет действовать необдуманно. С нефритом в качестве подарка у нее появился бы шанс. Хотя все это могло и не сработать, Юнь Фэй все равно решила ухватиться за эту возможность. Как только Ван Линь вошел в кольцо, несколько сломанных фрагментов быстро столкнулись друг с другом. Во вспышке белого света в кольце появилась точная копия Ван Линя. Она холодно ему улыбнулась, а затем похлопала по дорожной сумке, из которой появился черный меч. Этот летающий меч был странным, у него было много шипов. Было ясно, что это личный летающий меч Ван Линя. Ван Линь проверил черный меч и действительно удивился могуществу, стоящим за таинственной силой, которая могла даже копировать магические сокровища. Даже разлом, созданный горбуном Мэном, был там. На этот раз Ван Линь решил обойтись без битв. Он прибыл сюда для разведки. После того, как копия вынула черный меч, она громко рассмеялась, и меч полетел в сторону Ван Линя. У Ван Линя дернулись уголки рта. Он похлопал по дорожной сумке и тоже вынул черный меч. Сразу два одинаковых меча столкнулись в схватке. Вскоре после этого Ван Линь холодно улыбнулся. Его божественное сознание области Цзи вдруг переключилось и образовало красную молнию. В то же время, глаза клона тоже сверкнули красным. Ван Линь с превосходством во взгляде смотрел на клона, в чьих глазах несколько раз сверкнула красная молния. После этого глаза копии взорвались и стали фрагментами. В это же время оказалось, что копия не смогла выдержать силу красной молнии, и тоже взорвалась. Глаза Ван Линя загорелись, и он сразу же начал размышлять. Несмотря на то, что он привел в действие божественное сознание области Цзи, он не стал атаковать с его помощью, а лишь использовал, чтобы проверить, сможет ли клон скопировать даже его божественное сознание области Цзи. Теперь он знал, что, хотя сила кольца была загадочной, она не могла скопировать его божественное сознание области Цзи. Ван Линь холодно улыбнулся и вошел глубже в кольцо. По словам Дому, это кольцо было 100 миль в ширину. После победы над первым клоном, можно пройти дальше еще на 50 миль. Чтобы преодолеть остальные 50 миль и выйти из кольца, нужно было справиться еще с двумя клоном. Сердце Цань Куна почти оборвалось, когда этот клон взорвался. После этого Ван Линь значительно возвысился в его глазах. Он бы никогда не подумал, что Клэ, сформированный таинственной силой, мог взорваться сам по себе. Он не мог себе представить технику, стоящую за этим. Взгляд Юнь Фэй стал уверенней. Она смотрела на Ван Линя и думала о том, чтобы попросить его о помощи. Причем сделать это так, чтобы он не отказал. Ван Линь легко прошел вперед, но как только он преодолел 10 футов, фрагмент снова загорелся белым светом. После того, как белый свет померк, появились еще два клона. Один из них вынул летающий меч, а другой – свиток. Выражение лица Ван Линя оставалось прежним, но его сердце оборвалось. Если Даму не соврал, то это произошло потому, что он разрушил первого клона слишком быстро, что привело к изменениям. Но настроение Ван Линя нисколько не изменилось. Он сохранил холодный ум и спокойствие. Как только появились два клона, в его глазах снова появилась красная молния, и его божественное сознание области Цзи снова вышло наружу. На этот раз оба клона не стали спешить использовать свои божественные сознания, а быстро начали применять свои сокровища. Глаза Ван Линя загорелись. Без лишних колебаний он бросился к клонам. Перед этим он экспериментировал со своим божественным сознанием области Цзи. На этот раз он хотел проверить, насколько мощным стало его тело после получения наследия древнего бога и преобразования тела. Будет ли тело, созданное после преобразования, столь же сильным, как в воспоминаниях древнего бога? Глава 201. Глава 201. 200 лет. Ван Линь внезапно зашевелился. Одновременно два клона начали использовать свои магические сокровища. Ван Линь в мгновение ока оказался перед ними. В то же время его рука сформировала печать из воспоминаний древнего бога, и он воскликнул: «Крушись!» Неожиданно из печати вырвалась могущественная сила, образованная рукой Ван Линя. Под действием этой силы сокровища, которые пытались активировать два клона, внезапно замерли на некоторое время. Вскоре после этого тело Ван Линя словно метеор полетело в направлении двух клонов. Выражения их лиц были неизменными, и они начали активировать ту же технику. Ван Линь, не колеблясь, врезался в одного из клонов. Когда они столкнулись, клон тут же рассыпался в пыль. Это был тот самый клон, который ранее вынул свиток. Ван Линь счел этот свиток довольно загадочным, и поэтому решил, что он не должен попасть в руки клона, чтобы избежать ненужных проблем в будущем. Второй клон, контролируя черный меч, напал на Ван Линя. Когда летающий меч приблизился к нему, Ван Линь остановился и очертил правой рукой круг, после чего в воздухе появился точно такой же иллюзорный круг. Ограничение быстро увеличилось и встало между Ван Линем и летающим мечом. Вскоре после этого Ван Линь направился к другому клону. Тот понял, что что-то не так, и пустился бежать. Ван Линь начал преследование. Однако клон не мог сымитировать силу Ван Линя, полученную после преобразования тела и от наследия древнего бога, так что ни по скорости, ни в физической силе копия не могла сравниться с оригиналом. Поэтому вскоре Ван Линь врезался в клона, после чего тот свалился на землю. Ван Линь на этом не остановился. Проверив тело и божественное сознание области Цзи, он не хотел больше тратить здесь время и быстро помчался дальше словно молния. Ван Линь продолжал лететь оставшиеся 70 миль. Пока он летел, вокруг разносились сверхзвуковые хлопки. Одновременно перед ним постоянно возникали все новые и новые клоны, но все они были либо разгромлены его телом, либо уничтожены красной молнией его божественного сознания области Цзи. На протяжении более чем 70 миль ни одна из копий не смогла замедлить Ван Линя. Через несколько коротких вдохов он вырвался из кольца хаотически разбитой звезды. Для многих хаотические разбитые звезды были местом концентрации великой силы, но для Ван Линя, если это место не могло скопировать его божественное сознание области Цзи или силу его преобразованного тела, это место было бесполезным. Это кольцо было образовано великой божественной техникой аватара, но область Цзи Ван Линя была плодом сферы, отражающей небеса, так что если божественная техника не могла скопировать ее, то она была бесполезна против Ван Линя. Что же касается тела древнего бога, если это кольцо может его скопировать, то получается, что древние боги не были настолько таинственны. Человек, который установил эту формацию, не мог сравниться по силе с древним богом, но почему эта формация смогла ее скопировать? Ван Линь со своим божественным сознанием области Цзи и телом древнего бога направлялся прочь из кольца. Он почувствовал пульсацию в сердце. Когда он вошел в землю древнего бога, он был всего лишь на стадии Дзидан. Теперь он не только изучил ограничения и получил тело как у древнего бога, но и его божественное сознание области Цзи также сформировало ядро. Теперь, пусть Ван Линь не сможет победить мастера на стадии Янинь, зато он был уверен, что в схватке с ним не умрет. К тому же Ван Линь чувствовал, что даже против эксперта на стадии формирования духа у него все еще был шанс на победу. Если он как следует использует все эти таинственные песнопения и техники вкупе со своими магическими сокровищами, то он смог бы победить кого-нибудь на стадии формирования духа. Раньше, если бы он встретил мастера на стадии Янинь, он умер бы, не успев сбежать. Сила стадии Янинь приходила после формирования Янинь в теле. Духовная сила в организме претерпевает огромные изменения. Даже щепотка духовной силы на стадии Янинь могла бы сравниться со всей духовной силой человека на стадии Дзидан. Кроме того, самая известная техника, которую используют мастера Янинь, это мгновенное движение. Эта техника мгновенного движения позволяла мастерам Янинь оставаться на вершине стран третьего ранга. Кроме того, культиваторы Янинь могли использовать гораздо больше техник, чем эксперты Дзидан, и даже если бы они использовали ту же технику, мощность культиваторов Янинь была бы в сотни тысяч раз больше. Можно сказать, что в истории культивирования лишь немногие люди на стадии Дзидан могли победить людей на стадии Янинь. Даже с божественными сокровищами, в лучшем случае, они могли бы лишь защищаться. В конце концов, сила магического сокровища была тесно связана с уровнем самого культиватора. Стадия Янинь является разделительной линией в мире культивирования. Только после формирования Янинь культиватора можно действительно считать сильным. Это показывает, насколько важно формирование Янинь. В то же время, разница между этими тремя сферами тоже очень велика. Каждая стадия, по крайней мере, в 10 раз сильнее предыдущей. Другими словами, Янинь поздней стадии равен 10 Янинем средней стадии или 100 Янинем ранней стадии. Конечно, это слишком упрощенно, хотя бы потому, что здесь не учитываются сокровища. Это было предположением Ван Линя. Он не был уверен, может ли он действительно победить мастера на стадии Янинь. В конце концов, он был только на последней стадии Дзидан. Но так как его божественное сознание области Цзи значительно возросло, его восстановленное тело содержало силу древнего бога и, осмотрев различные волшебные сокровища, которыми Ван Линь обладал, он колебался в своей неопределенности. Вырвавшись из кольца, Ван Линь решил не искать лишних приключений, чтобы опробовать новую силу. Он решил, что это было бы крайне глупо. Ван Линь посмотрел на Цань Куня и Юнь Фэй. Он не задумывался о культиваторах на стадии Дзидан до того, как вошел в землю древнего бога, и тем более теперь. Проблемы этих двоих его вовсе не волновали, но ему нужно было кое-что узнать, поэтому он просил, где находится ближайший город. Как только Ван Линь вышел из кольца, Цань Кунь напустил на себя маску почтения, но внутри он был очень напряженным. Когда он услышал вопрос Ван Линя, он хотел ответить, но его опередила Юнь Фэй. «Старший, в радиусе 10.000 миль отсюда нет никаких городов, но в 30.000 миль на запад есть город под названием Цилинь». Пока Юнь Фэй говорила, она заложила несколько прядей волос за ухо, используя свои женские чары. К сожалению, такие уловки совсем не привлекали Ван Линя. Заметив, что взгляд Ван Линя ни на секунду на ней не задержался, она почувствовала себя немного разочарованной, но не собиралась сдаваться. Мо Юнь знала, что была не идеальной, но она была очень искусна в постели, иначе хозяин заколдованного дворца не был бы так очарован ею. Она тайно стиснула зубы. С того момента, как Ван Линь прорвал кольцо, она пыталась угадать его уровень культивации. Ей нужно было спрятаться за кем-то, кто защитил бы ее от заколдованного дворца. Она подумала, что если бы этот человек согласился помочь ей, то они смогли бы даже уничтожить заколдованный дворец. Но все это было лишь фантазией. Ван Линь, очевидно, не догадывался о ее мыслях. Он посмотрел на запад и спросил, есть ли в этом городе Цилинь культиваторы на стадии формирования духа? Нет, старший, в городе Цилинь нет культиваторов на стадии формирования духа. На самом деле в море демонов, не говоря уже о городе Цилинь, даже в 10 лучших городах не так много культиваторов на стадии формирования духа. На этот раз вместо Юнь Фэй ответил Цань Кунь. Ранее он пожалел, что позволил Юнь Фэй ответить перед ним. Если бы он ничего не сказал на этот раз, но разозлили бы старшего, и у него были бы проблемы. Глаза Ван Линя дрогнули. Он пробормотал, никого на стадии формирования духа. Старший, 200 лет назад некоторые из хорошо известных в море демонов мастеров на стадии формирования духа исчезли в хаотически разбитых звездах, так что их осталось не так много. Цань Кунь быстро ответил, но затем выражение его лица вдруг изменилось. Его глаза округлились, когда он посмотрел на Ван Линя таинственным взглядом. Его лоб тотчас же покрылся потом и он опустил голову, его сердце ушло в пятки. Глаза Ван Линя вспыхнули, а затем стали ледяными. Его голос прозвучал так холодно, словно ледяной ветер из ада. Какие культиваторы на стадии формирования духа исчезли в кольце хаотически разбитых звезд 200 лет назад? Юнь Фэй тоже удивилась. Она вспомнила слух 200-летней давности, сжала красные губы и сказала, «Старший, я кое-что знаю о том, что произошло 200 лет назад. Принц из заколдованного дворца ядовитого короля, Мэн Цинфань, глава города Цимэй, Даму Цзи, глава школы Сянтянь, лорд-демон шести желаний, древний император, старый монстр Тяньмо Дуна. Последние четверо встретились здесь и исчезли вместе. Многие из их преемников приходили сюда в течение 200 лет, но не нашли никаких следов. Прим, Ред. В результате замены переводчика произошли изменения в именах героев. Да Муцзи равно Дуань Муцзи. Выражение лица Ван Линя оставалось спокойным, но его сердце заколотилось. 200 лет. Неожиданно, но он пробыл на земле древнего бога целых 200 лет. Ван Линь отложил свои чувства сожаления в сторону и остановил свой взгляд на Цань Куня. Этот человек вел себя немного странно, и ранее он сказал, что он из заколдованного дворца Ядовитого Короля, так что его старшим должен был быть Горбун Мэн. Под пристальным взглядом Ван Линя ноги Цань Куна ослабли, и свалился на колени. Он произнес со страхом и уважением: «Старший, я ничего не знаю и ничего не могу рассказать. Старший, пожалуйста, пощади меня». Глава 202. Глава 202. Полностью истреблены. Ван Линь холодно взглянул на Цань Куня и спросил: «Твой учитель, Горбун Мэн?» Цань Кунь задрожал. Если у него прежде и были сомнения, то сейчас они развеялись, стоило только услышать этот вопрос. Стоит отметить, что Мэн Цинфань из заколдованного дворца Ядовитого Короля был очень хорошо известен в море демонов. Любой из старших, когда речь заходила о Мэн Цинфане, называл его старший Мэн. Даже людей, настолько же известные как и он, по крайней мере, называли его принцем Мэном. Помимо достижения стадии формования духа, которая была очень редким явлением в море демонов, у старшего Мэна также имелось множество ядовитых техник. От этих ядовитых атак было трудно защититься. Они были безвкусными и бесцветными. Многие умирали от этих ядов, так и не поняв, что произошло. Немалую роль играла и неординарная личность Мэн Цинфаня. Одно неверное слово, и он мог уничтожить всю вашу школу. В море демонов когда-то существовала одна школа. Несмотря на то, что в ней не было мастеров на стадии формирования духа, у них было довольно много мастеров на последней стадии Янинь, что делало их одной из самых сильных школ в море демонов. Один из учеников школы на стадии Янинь встретил Горбуна Мэна. Он не знал, кто он такой, поэтому даже поиздевался над Горбуном. В ту же ночь Мэн Цинфань в одиночку вошел в школу. Через час, когда он ушел, все 3960 человек, в том числе ученики внутреннего и внешнего двора, все рабочие, и даже мастера на последней стадии Янинь, все были мертвы. Мэн Цинфань убивал людей по определенным причинам, поэтому остальные всегда знали о том, что он сделал и почему. В итоге беспощадность Мэн Цинфаня заставляла любого в море демонов побледнеть. В море демонов было только несколько человек, которые осмелились назвать его Горбуном Мэном. После того, как Цань Кунь услышал эти слова от Ван Линя, он стал еще более уверен в своей догадке. Цань Кунь не смел лгать и быстро сказал: «Эсте, старший, старший Мэн действительно предок моей школы». Сказав это, он сжал челюсти. Не дожидаясь, пока Ван Линь заговорит, он рассказал все, что знал. Оказалось, что несколько лет назад Цань Кунь услышал разговор нынешнего главы о предке Мэн Цинфане, а конкретно о том, что он не пропал без вести, а вошел в хаотически разбитые звезды. Причем, он отправился туда уже во второй раз. Он также слышал, что если в хаотически разбитых звездах появится большой разлом, это означает, что предок вернулся. Цань Кунь сразу же это запомнил, но прошло немало времени, и это никак его не касалось, поэтому он постепенно начал забывать. Когда он увидел новый разлом, он испытал чувство чего-то знакомого, но не слишком задумывался над этим. Но ответив Ван Линю, его словно поразила молния, и он сразу вспомнил. Именно поэтому выражение его лица вдруг изменилось. Раскол открылся в хаотически разбитых звездах, но предок не вернулся. Даже другие культиваторы на стадии формирования духа, такие как Даму, лорд демон шести желаний, и древний император не вышли. Вместо них появился этот молодой человек. Это натолкнуло его на множество догадок. После того, как Ван Линь закончил слушать, он пробормотал что-то про себя, отчего Цань Кунь весь напрягся и стиснул зубы. Он положил свою руку на дорожную сумку и вдруг выбросил из нее черный песок. В это же мгновение он побежал, не оглядываясь. Черный песок резко запах рыбой, после чего раздался слабый звук взрыва. Ван Линь мысленно рассмеялся. Он не увернулся от песка, но похлопал свою дорожную сумку и выпустил ядовитый меч. Ядовитый меч быстро пролетел сквозь черные пески несколько раз, после чего весь черный песок вдруг загорелся зеленым пламенем. Послышались звуки разрушения. Весь черный песок превратился в зеленый дым и был поглощен ядовитым мечом. Все это произошло очень быстро. Когда Цань Кунь выбросил черный песок и начал бежать, ядовитый меч Ван Линя уже все это вобрал в себя. На этот раз сердце Цань Куня снова оборвалось. Его тело начало испускать холод. Он быстро призвал свою силу духа двигаться быстрее. Лицо Ван Линя оставалось мрачным. Он приложил палец ко лбу, и из его сознания внезапно вылетела черная тень, которая молнией пронеслась через его сознание и звезду на лбу. Дьявол Сюй Лига вышел наружу с радостным воплем, который эхом разнесся вокруг. «Я наконец-то свободен. Я чуть не умер от скуки. Парень, не убегай. Позволь дедушке Сюй поглотить тебя. А за то, что ты предоставил мне возможность выйти снова, я дам тебе умереть почти безболезненно, насколько это возможно». Как только раздался этот голос, дьявол Сюй Лига стал дымом и догнал Цань Куня. Цань Кунь был ошеломлен, когда Сюй Лига прыгнул на него. Поглотив душу Цань Куня, Сюй Лига взял золотой дзидан и дорожную сумку и вернулся к Ван Линю. Сюй Лига всем видом пытался показать, что хочет угодить хозяину, но мысленно он не хотел отдавать от дзидан. Ван Линь посмотрел на дзидан, а затем бросил его в рот. Как только дзидан вошел в его тело, тактика древнего бога начала активироваться, и он был полностью поглощен в течение нескольких вдохов. Ван Линь чувствовал, что 80% дзидана были поглощены его телом, и только 20% преобразовались в духовную силу. После поглощения дзидана, Ван Линь спрятал сумку. Он указал на тело Цинь Куня, и из его пальца вышел маленький огненный шар, который быстро приземлился на тело Цинь Куня и превратил его в пыль. Когда Юнь Фэй увидела все это, ее лицо еще больше побледнело, и она бессознательно сделала несколько шагов назад. Ей казалось, что уровень культивации этого беловолосого юноши был слишком высок, особенно магическое сокровище, которое он использовал. Она решила, что это был Янинь. Вполне объяснимо, почему Юнь Фэй ошиблась. Душа дьявола Сюй Лига была очищена из Яниня. К тому же Сюй Лига встретил немало предков в Третьем Царстве, и это заставило его немного измениться. И что более важно, Ван Линь сформировал ядро своей души. Хотя ядро души не поднимает уровень культивации пожирателя душ, оно позволяет создавать новые заблудшие души. Ван Линь убил Цань Куня потому, что не хотел распространения новости о том, что он покинул хаотические разбитые звезды. Но больше всего Юнь Фэй пугало то, что Ван Линь проглотил дзидан. Даже глава заколдованного дворца Ядовитого Короля не мог просто так проглотить дзидан, предварительно не добавив другие препараты. Она никогда прежде такого не видела. Прямо сейчас от Ван Линя исходило еще большее давление, чем от Цань Куня. Взгляд Ван Линя остановился на Юнь Фэй, и она мгновенно вздрогнула. Она не смела взглянуть на Ван Линя. Он спокойно сказал: «Я помог тебе убить Цань Куня, как ты отплатишь мне?» Дрожащая Юнь Фэй подняла голову и заставила себя успокоиться. Она выдавила из себя улыбку, но она не смогла скрыть дрожь в голосе. «Эсте, старший, я не знаю Цань Куня». Ван Линь молча продолжал на нее смотреть. Юнь Фэй тут же заметила холод в его глазах. Она вдруг сильно занервничала. Седовласый юноша казался безжалостным человеком. Он не окажет ей милосердия только потому, что она женщина. Она знала, что такие люди были беспристрастными. Если у нее нет ничего, что могло бы его заинтересовать, то ее ждет смерть. Юнь Фэй сама была хладнокровной личность. Она понимала, что Ван Линь не хотел, чтобы о его появлении кто-то узнал. Так как Цань Кунь был уже мертв, она была единственным оставшимся свидетелем. Она прикусила нижнюю губу. На ее лице отразилась решительность, и тогда она достала кусок нефрита и показала его Ван Линю. «Старший, этот нефрит содержит некоторые очень ценные рецепты таблеток. Это величайшие сокровища моей школы Цихуан». Ван Линь взял кусок нефрита и проверил его своим божественным сознанием, потом посмотрел на Юнь Фэй. Юнь Фэй почувствовала горечь в сердце. Она понимала, что этого куска нефрита было недостаточно, чтобы заинтересовать Ван Линя. Она быстро сообразила и сказала: «Старший, я выросла в городе Цилинь, у меня там есть дом. Я очень хорошо знаю Цилинь, так что если вам что-то нужно, я готова вам помочь». Закончив говорить, она подумала, что Ван Линь, возможно, не знал правил города. «Старший, вы знаете, что если у культиватора нет статуса резидента города Цилинь, он может оставаться там только в течение 3 дней. После этого каждый день пребывания будет стоить 10 духовных камней низкого качества. Но даже после этого можно будет остаться лишь на 10 дополнительных дней. Но у меня есть статус резидента Цилинь. Со мной вы можете оставаться в городе сколько угодно. Кроме того, я хорошо знаю море демонов, в том числе расположение городов и какой силой обладают разные культиваторы. В заколдованном дворце это было моей работой. Другими словами, мне известно почти все о море демонов. Если я не впала в панику из-за преследования Цанькунем, я не пришла бы к хаотически разбитым звездам. Выпалив все это на одном дыхании, Юньфэй нервно посмотрела на Ван Линя. Ван Линь ненадолго задумался. Он протянул вперед руку, и тело Юньфэй невольно двинулось к нему. Одновременно его правое запястье повернулось и пальцы соприкоснулись. После этого в воздухе появился иллюзорный круг и отпечатался на лбу Юньфэй. Это ограничение будет активироваться раз в 3 дня. При этом каждый раз вся кровь в твоем теле будет течь в обратном направлении. Твоя культивация станет хаотичной, а в сердце будет гореть 5-звездочный огонь. Если я не остановлю ограничение в течение 1 минуты, все твое тело станет лужей крови. Лицо Юньфэй побледнело, но она быстро успокоилась, сделав несколько глубоких вдохов. Она знала, что ее жизнь на некоторое время была в безопасности. Ван Линь произнес спокойным голосом: «Отведи меня в город Цилинь». Юньфэй кивнула и встала на летающий меч. Она осторожно полетела перед Ван Линем. Ван Линю для полета меч был не нужен. Казалось, что его уносит нежным ветром. На самом деле этот уникальный способ полета был техникой гравитации, которую он освоил много лет назад. Теперь, по прошествии стольких лет, он овладел ею более, чем в совершенстве. Сейчас, если бы он использовал летающий меч, его скорость не была бы намного быстрее. На использование летающего меча уходит больше духовной силы. А так как техника гравитации была базовой, количество духовной силы, которое для нее требовалось, было почти незначительным для мастера на последней стадии Дзидан. Если не присматриваться, то можно было и вовсе не заметить использование духовной силы. Можно сказать, что количество духовной силы, которую он использовал за время одного вдоха, равнялось 1/10000 от количества духовной силы, которую производил его Дзидан за то же время. После того, как Юньфэй увидела этот способ полета, ее сердце оборвалось еще раз. Ее мысль о будущем победе тут же улетучилась. На самом деле, расстояние в 30000 миль было не очень большим, но после полета в течение целого дня они так и не добрались до города Цилинь. Лицо Ван Линя помрачнело. Юньфэй мысленно запаниковала. Когда она заявила о расстоянии до города Цилинь от хаотически разбитых звезд, она забыла, что там было кольцо темно-синей ауры, которое появлялось и исчезало случайным образом. Частота появления этой ауры была не очень высокой, но когда она появлялась, она охватывала широкую область. Несмотря на то, что в пределах ауры не было никакой опасности, ваше божественное сознание оказывалось в ловушке в вашем теле, так что после этого можно было очень легко заблудиться. Юньфэй боялась рассердить Ван Линя, но ей пришлось все ему объяснить. Она предложила обойти это место стороной, но так путь займет почти 5 дней. Услышав это, Ван Линь расширил свое божественное сознание и проверил эту область. Затем его божественное сознание сформировало прямую линию к ауре. После этого он заметил ауру. Проверив ее, он убедился в правдивости слов Юньфэй и кивнул в знак согласия. Юньфэй выдохнула и быстро проложила путь. Ван Линь был неразговорчивым человеком, и Юньфэй была слишком напугана, чтобы заговорить первой, поэтому в течение 3 дней они почти не обмолвились ни словом. В полдень 3-го дня ограничение на теле Юньфэй активировалось. Теперь она убедилась, что слова Ван Линя были правдивыми и почувствовала боль от того, что ее кровь начала течь в обратном направлении, а духовная сила вышла из строя. Она даже почувствовала огонь, который, казалось, собирался расплавить ее тело. Хорошо, что в этот момент Ван Линь был поблизости и быстро все прекратил. Пережив этот кошмар единожды, последние остатки мятежных надежд Юньфэй полностью исчезли. Ван Линь, конечно же, знал, о чем она тайно думала. Хотя контролем сердца человека он владел не мастерским, когда дело касалось контроля демонов, он был словно рыба в воде. Метод, который он использовал на Юньфэй, не так уж отличался от создания демона. Это было почти одно и то же. Глава 203. Глава 203. Город Цилинь. Ван Линь оставил Юньфэй в живых только потому, что она могла принести пользу. Если бы она была бесполезна, то, чтобы предотвратить распространение новостей о том, что он вышел из хаотически разбитых звезд, он бы уже давно отправил ее в загробный мир и продолжил бы игру в кошки-мышки с Цанькунем. Если бы ученики Дому, лорда демона шести желаний, Горбуна Мыня и древнего императора узнали, что он вышел из земли древнего бога, то в будущем это не принесло бы ничего, кроме неприятностей. Среди этих людей, безусловно, найдется кто-то, кто знает правду о том, что находится внутри хаотически разбитых звезд. Стоит Ван Линю раскрыться, как его начнут преследовать ученики этих школ. Если все эти ученики окажутся ниже стадии Янинь, то они не представляют большой угрозы. Однако как только покажутся ученики на стадии Янинь, ситуация определенно ухудшится. В итоге полная тишина будет гораздо лучшим выбором. Это позволит избежать многих неприятностей, и Ван Линю так будет безопаснее. Дело не в том, что Ван Линю хотелось убить, он был вынужден это делать ради своей безопасности. Он до сих пор мысленно жалел об одном происшествии, хотя это случилось много лет назад. В то время, будучи в стране Чжао, когда он только покинул школу Хэн Юэ, он встретил своего бывшего друга Чжан Ху. Он убил учителя Чжан Ху, чтобы спасти его, но многие смертные стали тому свидетелями. Чжан Ху предложил их всех убить, но у Ван Линя не хватило духу, и вместо этого он использовал заклинание, которое заставило людей потерять часть своих воспоминаний. Даже по прошествии многих лет, каждый раз, когда он вспоминал об этом, он чувствовал боль в сердце, как будто это были раны от укусов миллиона насекомых. Он не раз высмеивал свое собственное невежество, и он больше чем когда-либо ненавидел свое тогдашнее собственное порочное чувство морали. Он не знал, что старый Цзимо наложил заклятие на учителя Чжан Ху, чтобы наблюдать за всем, что происходило после смерти учителя. Ван Линь думал, что корнем всех проблем были смертные, которых он не смог убить. Взамен на него обрушился гнев старика Цзимо, который заставил праправнука Цзимо, Тэн Хайня, отправиться за Ван Линем. В противном случае, как бы Ван Линь навлек на себя такое бедствие, задев культиватора Янинь, когда сам был только на стадии концентрации Ци. Этот инцидент принес гибель всей его семье. Единственное, что осталось от его родителей, два маленьких духовных огонька, и он даже однажды умер. Вся эта катастрофа была вызвана единственным моментом слабости. После собственной смерти, сердце Ван Линя стало тверже. Если бы он мог вернуться в прошлое, он не остановил бы Чжан Ху от убийства тех свидетелей. Никто не рождается безжалостным, никто не рождается, чтобы быть осторожным и коварным, и никто не рождается жестоким и с холодным сердцем. Такими люди становятся с опытом. Если бы человеку дали выбор, немногие предпочли бы, чтобы его воспринимали как безжалостного, смелого, решительного, человека с холодным сердцем, который силен волей и хитер, как лиса. С того времени, как Ван Линь покинул страну Чжао, включая время, проведенное на внешнем поле боя и в земле древнего бога, прошло более 400 лет. Этого срока было достаточно, чтобы полностью изменить чью-то душу. Что касается его, то теперь он был совершенно другим человеком, нежели тот маленький мальчик из школы Хэн Юэ в стране Чжао. Ван Линь иногда думал, что если бы много лет назад четвертый дядя не отдал бы ему место своего сына, то он, вероятно, был бы сейчас просто кучкой пепла. Тем не менее, его путь не был бы так же труден, как сейчас. Он сдал бы государственный экзамен, чтобы стать членом двора, и его родители не встретили бы свою кончину. Их начали бы уважать за то, что их сын стал уважаемым и богатым человеком. Они жили бы спокойной, но удовлетворенной и гордой жизнью. Ван Линь сделал глубокий вдох и разобрал по полочкам все эмоции, которые сразу же всплыли в его сердце. Старик Джимо, Тэн Хаянь, Пунан Цзы, а также другие культиваторы из страны Чжао, мастера из демонической семьи, и даже глава школы Трупаинь, Ван Линю нужно было всех их убить. К тому же у Ван Линя были некоторые сомнения относительно того, как Тэн Хаянь нашел его семью. Он обязательно окопается до истины, и тогда список его будущих жертв наверняка пополнится. Под руководством Юнь Фэйна 4 и краткий день они увидели вдалеке древнего небесного зверя. Если сравнить город Нандоу и Цилинь, то это было похоже на сравнение ребенка, который учится ходить, с гигантом. Город Цилинь был размером с сотню городов Нандоу. Издалека он выглядел как древний дикий зверь, который лежал на земле и источил чувство величия. Город Цилинь был похож на большого зверя Цилинь, образованного темными черными скалами. Глаза зверя Цилинь выглядели так, будто в них ютились разум и жизнь. Тот, кто видел его впервые, приходил в изумление. Огромный зверь-цилинь с многочисленными чешуйками на спине лежал на земле. Каждая из этих чешуек служила пещерой. Внутри зверя-цилинь была главная площадь города. На ее территории продавались почти все материалы и магические сокровища в море демонов. Вне зверя-цилинь был круговой горный хребет, который окружал и защищал сам город. Нужно было использовать большое количество энергии, чтобы открыть туннели в город с севера, востока, юга и запада горы. Юньфэй увидела недоуменный взгляд Ван Линя и быстро объяснила. Никто не знает настоящий город Цилинь. Ходят слухи, что до того, как вода в море демонов стала туманом, этот город уже существовал. Ван Линь окинул город взглядом, а затем остановился на глазах зверя Цилинь. Он был ошеломлен. Он похлопал по дорожной сумке правой рукой, и оттуда появился кусок нефрита. Этот кусок дала Ван Линю Лиму Ван в качестве прощального подарка. В нефрите содержится вся информация о школе Даусе. Взглянув на нефрит, он понял, что зверь Цилинь обладал аналогичными свойствами, что и зеленый дракон в школе Даусе. Через какое время он отвел свой взгляд. Он начал двигаться в сторону гор, окружающих город Цилинь. Юньфэй на летающем мече быстро последовала за ним. За воротами восточной стороны гор стояли культиваторы в голубых одеждах, выстроившись в два ряда. Ван Линь проверил их и обнаружил, что все они находились на средней стадии заложения основы. Они холодно смотрели на людей, что приходили и уходили. Все посетители показывали нефрит в форме Цилинь. Только после тщательной проверки камня они могли пройти в город. Среди посетителей было несколько культиваторов на стадии Дзидан, но эти культиваторы в голубых одеждах сохраняли свои холодные взгляды без каких-либо признаков уважения. Как ни странно, культиваторы Дзидань совсем не возражали. Эта странная сцена быстро привлекла внимание Ван Линя. Юньфэй быстро прошептала: «Эти культиваторы – охранники, посланные дворцом города Цилинь. В городе нет другой такой большой группы, как дворец города. В городе Цилинь все находится под контролем правительства. Любая из школ за пределами города Цилинь должна следовать правилам города, если они хотят в него войти». Ван Линь кивнул. Он подумал, что дворец города должен быть довольно сильным, раз охранники снаружи вели себя подобным образом, и даже культиваторы Дзидан не осмеливались им перечить. Вскоре настала очередь Ван Линя и Юньфэй. Она вынула свой нефрит и, заплатив определенную сумму духовных камней, ввела Ван Линя в город. Когда Ван Линь прошел через ворота, он расширил свое божественное сознание и нашел двоих культиваторов на последней стадии Дзидан, что скрывались неподалеку. Сами культиваторы не заметили его божественное сознание. Выражение лица Ван Линя оставалось неизменным, пока он следовал за Юньфэй к городу Цилинь, и пока они не оказались в непосредственной близости от зверя Цилинь. С близкого расстояния этот зверь казался еще более великолепным. Как и перед высокой горой, перед этим зверем люди невольно чувствовали себя маленькими. Юньфэй сказала: «Это город Цилинь, один из 10 главных городов в море демонов. Когда впервые видишь зверя Цилинь так близко, это всегда шокирует. Если слух о том, что такие звери существовали в море демонов до того, как вода превратилась в туман, мне сложно в это поверить». Тем не менее Ван Линь не так уж сильно удивился. По сравнению с землей древних богов, этот город действительно не так уж впечатлял. Кроме того, с воспоминаниями древнего бога при виде зверя Цилинь Ван Линь не слишком удивился. Даже не включая воспоминания древнего бога, всего только земли древних богов, где был дракон в сотни тысяч футов, он был гораздо более удивительным, чем этот зверь Цилинь. Оглядевшись вокруг, Ван Линь сказал: «Отведи меня в свой дом». Юньфэй кивнула. Она ступила на летающий меч и быстро полетела к одной из чешуек. Хотя это была просто чешуя, она была более чем 100 футов в ширину. Стоя на чешуе, Юньфэй вынула нефрит и послала в нее какую-то духовную силу. Внезапно нефрит загорелся зеленым светом, и по чешуе пошла рябь, как по воде, а затем все стало прозрачным. Юньфэй обернулась и посмотрела на Ван Линя, когда ее тело начало погружаться в чешую. Глаза Ван Линя загорелись. Он прикоснулся к поверхности и почувствовал прохладу. Недолго думая, он направился туда, где стояла Юньфэй, и тоже погрузился в чешую. Пещера была небольшой. В общей сложности в ней были 3 комнаты. После того, как Ван Линь вошел внутрь, Юньфэй быстро передала ему нефрит, а затем нервно начала ждать, когда он заговорит. Ван Линь проверил нефрит и обнаружил, что в нем было какое-то образование. Это образование явно использовалось для управления пещерой. Рассмотрев его еще немного, он поднял голову и вкратчиво сказал: «Ты можешь свободно приходить и уходить, но если ты расскажешь, что я вышел из хаотически разбитых звезд, милосердия не жди. Не переживай, в море демонов я задержусь ненадолго. Когда я уйду, я сниму ограничение, которое на тебя поставил». Закончив говорить, он создал еще одно ограничение, которое отпечаталось на лбу Юньфэй. Глава 204. Древнее зеркало и флаг ограничения. После установки ограничения Ван Линь перестал наблюдать за Юньфэй. Махнув рукой, он разделил пещеру пополам на две жилые зоны, а затем наложил ограничение между ними. Сидя со скрещенными ногами в пещере, Ван Линь прижал свой палец между бровями, после чего внезапно появился призрак. Он был довольно расплывчатым и размером всего лишь как 8 ладоней, но он был в форме зверя. Этот призрак был вторым демоном, которого Ван Линь использовал, будучи на земле древнего бога. После появления второго демона он продолжил неподвижно витать в воздухе, ожидая команды Ван Линя. Поскольку Ван Линь сформировал ядро своей души, последние остатки мятежных чувств, которые были у второго демона, невольно исчезли без следа. Ван Линь указал на него пальцем. Второй демон в форме призрака стал быстро таять, пока вовсе не исчез, но Ван Линь благодаря своей силе пожирателя душ он ощущал, где находится второй демон. С помощью божественного сознания он послал сообщение второму демону, после чего тот спокойно направился к Юньфэй и приземлился на ограничение, которое Ван Линь только что на ней разместил. Юньфэй совсем ничего не заметила. Выполнив свой обряд, Ван Линь больше не обращал на нее внимания. Он стал приводить в порядок мысли и вспоминать о том, что произошло в земле древнего бога за последние 200 лет. За это время он столкнулся со множеством препятствий и несколько раз чуть не умер, но теперь все это казалось лишь сном. Он не мог точно сказать, какие моменты были реальными, а какие вымышленными. Через какое-то время Ван Линь вздохнул. Хотя он получил наследие знаний, это была лишь часть истинного наследия. Вторая половина была наследием власти. Хозяин моря крови не стал бы просто так отказываться от него. Когда он найдет способ покинуть земли древнего бога, он в первую очередь отыщет Ван Линя, который забрал наследие знаний, и украдет его. Лишившись наследия знаний, у Ван Линя не будет способа защититься. Эта проблема была похожа на гигантский валун, который тяготил его сердце. Обдумав все, Ван Линь понял, красноволосому человеку покинуть землю древнего бога будет не так уж просто, так что Ван Линю не стоило беспокоиться о нем сейчас. Однако надо было подготовиться к такому случаю. Ван Линь решил, что как только он поселится в городе Цилинь, он заставит Юньфэй помочь ему найти древние телепорты в сухопутной части моря демонов. У него было более 20 высококачественных духовных камней, достаточно для того, чтобы открыть телепорт в любом месте, где бы он ни захотел. Но до этого он должен был тщательно изучить древний телепорт. Даже узнав способ его использования, он не стал бы этого делать до того, как полностью его изучит. Это была одна из причин, почему он пришел в город Цилинь. К тому же он достиг вершины последней стадии Дзи Дан и был только в одном шаге от Янинь. Но этот шаг был похож на гигантский разрыв, который он никак не мог пересечь. Ван Линь не знал, было ли формирование Янинь столь же трудным для остальных, как для него, но и для него это было гораздо сложнее, чем он предполагал. Он использовал жидкость костного мозга дракона и разные таблетки, которые должны были помочь, но даже после этого он не мог сформировать свой Янинь. Ван Линь попытался проанализировать это раньше, чтобы увидеть, связано ли это как-то с его душой и области Цзи. Но, судя по тому, что он уже понял, получилось так, что когда область Цзи вошла в его душу, это странное состояние могло замедлить прохождение стадии Янинь. Однако после прохождения последней стадии Янинь и перехода в стадию формирования духа у владельцев души области Цзи появлялось абсолютное преимущество. На самом деле он никогда до конца не понимал область Цзи. Еще одна причина, по которой он пришел в город Цилинь, найти какой-нибудь текст об области Цзи. Глаза Ван Линя загорелись. После недолгих размышлений он вынул несколько дорожных сумок, которые он добыл на земле древнего бога. Первой была сумка древнего императора. Когда он попытался заглянуть в нее божественным сознанием, он почувствовал слабую энергию, выталкивающую его обратно. Взгляд Ван Линя сосредоточился на сумке. Он на минуту задумался. Кажется, древний император еще не умер. Он усмехнулся, отложил сумку в сторону и принялся разглядывать остальные. Больше всего его интересовала сумка, в которой было 10 инструментов группы Дому. По взмаху руки 10 инструментов выплыли из сумки. Кроме полумесяца, который до сих пор сиял довольно слабо, остальные 9 инструментов больше не светились. Божественное сознание Ван Линя быстро перешло к 9 инструментам, но как только оно прикоснулось к ним, его лицо помрачнело. Хотя владелец 9 инструментов был мертв, на них было еще одно божественное сознание, которое мешало Ван Линю их использовать. Его глаза загорелись. Он на некоторое время задумался и вдруг вспомнил, что до того, как инструменты были переданы ему, старик оставил печать на каждом из них. Ван Линь нахмурился. Он еще раз окутал инструменты своим божественным сознанием. На этот раз он тщательно изучил каждый инструмент. Он потратил много времени на поиски колебаний божественного сознания на инструментах. Через какое-то время взгляд Ван Линя остановился на маленьком зеркале, и его глаза вспыхнули. После наблюдений за 9 инструментами он пришел к выводу, что сможет разрушить божественное сознание лишь на нем. Разрушение божественного сознания хозяина этого зеркала каким-то образом нарушило божественное сознание, размещенного на самом зеркале. Поэтому уничтожить божественное сознание, помещенное в этом зеркале, было вполне возможно. Ван Линь на некоторое время задумался, затем резко убрал другие инструменты и начал захватывать зеркало силой. Время быстро пролетело. Спустя полтора месяца Ван Линь со своим спокойным выражением лица вышел из пещеры. Он успешно уничтожил божественное сознание на зеркале и сделал его своим 30 дней назад. Затем у него ушло 7 дней на то, чтобы хорошенько его изучить. Затем он очистил его своим собственным огнем, и через 49 дней зеркало полностью принадлежало ему. В течение этого времени он чувствовал на себе влияние зеркала. Эффект этого древнего зеркала был действительно загадочным. Он был похож на кольцо из хаотически разбитых звезд. Оно было связано с аватарами. Ван Линь решил, что это сокровище когда-то давно было очень известным, или оно не было бы сокровищем, спасающим жизнь древнего культиватора. Но Ван Линь до сих пор не знал, как это зеркало называлось. Даже с воспоминаниями древнего бога у него по-прежнему были пробелы в знаниях о волшебных сокровищах. В конце концов, тело древнего бога было самым лучшим оружием. Древние боги не часто очищали сокровища, но когда они это делали, сокровища приобретали невообразимую силу. Даже сейчас Ван Линь по-прежнему думал о квадратной пирамиде, которую выбросил Тусы. Унаследовав воспоминания, Ван Линь использовал их, чтобы создать множество волшебных сокровищ, однако для этого требовалось слишком много затрат. Даже если бы ему пришлось использовать все ресурсы в звездной системе Сузаку, он все равно не смог бы очистить ни одно из них. Теперь он знал название этой квадратной пирамиды. Она называлась таинственной звездной пирамидой. Ее главная задача – накладывать печати. Если использовать ее должным образом, то она способна была запечатать все, включая целые планеты. Для этой пирамиды требовалось наименьшее количество материалов из всех сокровищ, но это только в сравнении с другими сокровищами. За прошедшие полтора месяца, помимо изучения зеркала, Ван Линь также начал делать флаги ограничений с чернильными камнями, но ему до сих пор не хватало некоторых материалов для флага ограничения, поэтому он покинул пещеру, чтобы проверить городскую площадь и попытаться найти эти материалы. За то время, пока он очищал зеркало, ограничение на Юньфэй активировалось много раз, и каждый раз Ван Линь удаленно останавливал его с помощью второго демона. Спустя столько времени Юньфэй уже подчинилась своей судьбе и даже стала к ней равнодушна. На самом деле, Юньфэй уходила из дома много раз, чтобы найти мастеров, которые могли бы снять это ограничение, но каждый раз она возвращалась домой разочарованной. Никто из культиваторов не мог ей помочь. Все, кто видел ограничение, лишь хмурились. По их мнению, оно было довольно древним и не похожим ни на одно из современных ограничений. Находились некоторые люди, которые задавали вопросы по поводу ограничения. Но ограничения сами по себе были необычным явлением в мире культивирования, поэтому немногие готовы были тратить свое время на их изучение. Даже при том, что ограничение на Юньфэй было действительно уникальным, никто не пытался узнать о нем больше. Юньфэй была очень осторожна, когда искала людей, способных снять ограничение. Она боялась, что случайно проболтается о Ван Лине, а тогда он убьет ее быстрее, чем она успеет освободиться. Юньфэй не знала, что Ван Линь постоянно наблюдал за ней через второго демона. Он видел все, что она делала, и холодно смеялся, думая, что она просто ищет смерти. Ван Линь вышел из каменной комнаты и хотел было выйти из пещеры в город, как вдруг на входе он заметил Юнь Фэй с морщинами на лице. Ван Линь остановился, сформировал ручную печать и внезапно исчез. Войдя в пещеру, женщина с горечью в глазах взглянула на комнату Ван Линя. Ван Линь посмотрел на нее. Она уже натворила достаточно для того, чтобы разжечь в нем желание убийства. Когда она вошла в свою комнату, Ван Линь вышел из пещеры и направился в самое сердце города Цилинь. Внутри город Цилинь был очень большим. Здесь было много магазинов, продающих все виды товаров. Гуляя по городу, Ван Линь встретил людей с различными уровнями культивации. Самые сильные из них были на последней стадии Цзидан, а слабые – на первом или втором уровне концентрации Ци. Ван Линь обошел магазины в поисках необходимых предметов. Одновременно его божественное сознание постоянно было соединено со вторым демоном, который наблюдал за Юнь Фэй. Она прошла в угол своей комнаты, открыла каменную плиту и достала печь для изготовления таблеток, а затем положила ее обратно. Она осталась в своей комнате, не зная, что делать дальше. Ван Линь мысленно ухмыльнулся. Ее жизнь была уже в его руках, так что ему не нужно было торопиться с убийством. Он хотел посмотреть, действительно ли в городе Цилинь есть кто-нибудь, кто смог бы разрушить его ограничения, и заодно проверить, насколько сильны они стали. С такими мыслями он продолжил наблюдать за ней через свое божественное сознание и одновременно искать материалы. Во время прогулки взгляд Ван Линя вдруг остановился на одном магазине. Этот магазин был пятиэтажным, украшенным резьбой дракона и феникса, от которых исходили силы духа. Там же был изображен гигантский кусок белого нефрита с тремя вырезанными словами: «Павильон очищения сокровищ». Глядя на павильон, Ван Линь странно улыбнулся. Он вспомнил, как, будучи в городе Нандау, зашел в павильон очищения сокровищ, чтобы обменять кожу дракона на печь для очищения таблеток. После этого за ним увязалась погоня, которая, в конечном счете, привела к кровопролитию. В конце концов, печь, которую он достал с таким трудом, он отдал Лиму Ван. С этими мыслями в его голове возник образ нежной, слабой и хрупкой женщины. Он вздохнул. Он знал, что он нравился Лиму Ван, но кровная месть была для него важнее. В жестоком мире культивирования стоило избегать любых связей, потому что, если он снова навлечет беду, она пострадает в первую очередь. После такого опыта сердце Ван Линя стало ледяным. Он решил не заводить никаких связей, пока не станет достаточно силен, чтобы защитить любимых. В мгновение ока пролетел 200 лет. Лиму Ван уже могло не быть в живых. Ван Линь отбросил все мысли о ней. Его сердце снова стало холодным, когда он вошел в этот павильон очищения сокровищ. Внутри все не так уж и отличалось от того, что было в городе Нандау, кроме, разве что, дополнительного этажа.